Что-то еще сверхкровного родства объединяло всех пятерых. Казалось, они отгородили себя от мира рвом, а Карису оставили на другой стороне. Никто из них и не думал звать Карису на тот берег к ним, и она вдруг испугалась встречи с мужем и сыновьями. Они казались сильнее ее, их было пятеро, и если она хотела быть вместе с ними, то должна была одолеть силу пятерых мужчин. А она была одна. Впрочем, нет, не одна. У нее была Медея, сестра и дочь в одно и то же время. Вспомнив о Медее, Кариса почувствовала облегчение. Медея, которой еще не исполнилось 15 лет, была своя, кровная, родная. Медея оказалась той плодородной почвой, на которой тетка ее Камар могла уверенно посеять семена своих знаний. Тетушка Камар упрямо цеплялась за жизнь, не склонялась, до последнего часа ходила прямая, как жердь, потому что знала сердцем, рано или поздно найдется у нее достойная преемница, которая продолжит дело ее жизни. Кариса и Афросион не оправдали ее надежд, одна из-за своего девичьего легкомыслия, другой — потому что был мальчиком. Тетушка Камар была твердо убеждена, что мужчина, овладевший тайнами природы, все равно, что безумец, размахивающий кинжалом. Зато Медея, едва отцепившись от подола кормилицы, сразу вступила в таинственный мир тетушки Камар. В 10 лет она уже могла усмирить одержимого и поразить бешенством здорового, смирного человека. Рассудительная, чуткая девочка легко находила верный путь в безлюдных лабиринтах знания. Вся вселенная, от звезд до корней трав, лежала перед ней, подобно раскрытой книге. И достаточно было ей на мгновение отвести взгляд, как тетушка Камар, постучав крючковатым, как клюв хищной птицы, пальцем по странице, возвращала ее к уроку. Эта мудрая, таинственная и оттого еще более прекрасная книга осенила ищущую душу и разум ребенка, словно наседка раскинула крылья над единственным яйцом, которое надо высидеть, чтобы не угасла вся порода. Горечь и слабость, жар и холод этой книги питали, растили, просветляли душу Медеи. Обретенный ею свет выхватывал все новые дивы и чудеса из мрака вечности и беспредельности, в то время как ее племянники склонялись бестолку по белу свету, не разбирая путей дорог. Чуть робея и ежась в знобкой обители знания, Медея слушала и запоминала все, чему учила ее тетка. Вместе с Камар бродила она по затерянным оврагам и по лесной глухомани, собирая в подол всевозможные травы, цветы и мхи. Травы хранят тайну жизни и смерти человеческой, говорила ей сухая, прямая, как жердь тетка. о тетушке Комар говорили, что она может, взглянув на человека, превратить его в камень. Это, разумеется, была неправда, но глаза у нее были в самом деле странные, зеленые, сверкающие. Казалось, ресницы и брови обожжены жаром зрачков. Медея хорошо знала силу этих глаз. Странная дрожь пробегала по всему ее телу, когда тетка устремляла на нее испытывающий взор и говорила: «Мне только стоит захотеть, тотчас превращусь в такую же пигалицу-девчонку, как ты». Медея верила, что тетка ее в самом деле может превратиться в девочку. Ей даже сразу мерещились две одинаковые веснушчатые маленькие девочки с ворохами трав в подоткнутых подолах и с тонкими исцарапанными икрами. Опустив голову, шла Медея за теткой и думала: хоть бы она пожелала, хоть бы она в самом деле стала вдруг такой, как я. Вот когда бы мы повалялись бы с ней вместе на поле в траве. Медея понимала, тетка внушила ей это, что не должна впускать в голову подобные мысли, так как они занимают место, нужное для знаний. Медея знала также, что валяются на траве в поле лишь глупые и невежественные дети. Но желание побегать, пошалить порой с такой силой овладевало ею, что она согласилась бы считаться самым глупым и невежественным ребенком на свете, лишь бы разок порезвиться на свободе. Тетушка Комар умела и читать мысли. Она внезапно останавливалась, выглядывала из-под бровей так, словно услышала в кустах рычание зверя, и бросала: «Где ты витаешь? С кем я говорю?» Когда тетушка Комар умерла, Медея не удивилась и даже не очень горевала. Она подумала, что таково было желание всемогущей тетки, что, по-видимому, так было нужно, что смерть была предпочтительной для нее, чем превращение в худенькую пигалицу-девчонку. Медея не удивилась бы, даже если бы тетушка Комар вернулась из царства душ. Храм тетушки Комар стоял в саду Дариачанги. Медея бывала там каждый день. Всему городу был известен час, когда показывалась на улицах запряженная мулами колесница. В колеснице стояла Медея, держа в правой руке вожжи, а в левой — хлыст. 12 рабынь с подоткнутыми выше колен платьями бежали следом. Спустя недолгое время 13 девушек одного духа и нрава, одна красивее другой, сияли пламенеющими кострами в саду Дариачанги. Тут был их мирок, их царство, скрытое от посторонних глаз и осененное покоем стоящего поблизости храма. Но тот, другой, обширный и незащищенный, беспокойный и смелый мир, от которого они убегали каждое утро, окутанный облаком пыли, поднятой мулами и колесницей, не давал им и здесь покоя, и здесь настигал их его грубый и страстный голос –